Вела у нас английский Елизавета Владимировна, вообще не совсем уверен, такое ли у нее имя, бля, просто помню плохо, как ее звать, не щадет мне хоть и поганые имена запоминать. В общем, она, конечно, получше своих училок. Не волда, она не очкастая совсем, все равно училка, бля, есть училка, да к тому же она все равно дебилка. Она хоть и молодая, но родина пипец. Рожа и бочая стрёмная, пиздец. У нее еще есть ёбрь какой-то. Пиздец, он вообще пидор тупой, бля. Круг стук девок пиздатых, блять, а он эту пизду выбрал, ебать. В общем, трахала Лиса дочку, мелкую такую сучку. Тут еще вот какая хуйня. Она иногда на уроки брала. И эта сраная мелкая дочь сидела и бесила меня. Ёпы в рот, меня вообще бесят дети. Я их всех ненавижу, хочу всех убить их. Они такие бесительные, пищат, обсираются. Они вновь с корни бухло, они врубаются. С дочкой они сексом занимались. Прямо в классе при всех и приебались. Говорит Лиза дочурке, иди ко мне, доченька, сейчас будет круто. И раздевается тут Лизавета, ноги разводит, пизда хуета. И я, главное, такое и смотрю между ног, а там плесень, ну ёбаный в рот. Дочка к маме подходит, блядь, и жадно пизду я лежит, ебать. А потом дочка тоже разделась, и они с матерью трах-трах на столе прям. Соски друг другу, бля, сосали, и писки руками возбуждали. У дочки еще колыться совсем, и сисек нихуя, блядь, нет. Но пизду лежит уже первоклассно, видно, мама заставляет часто. Ученики сидели на нос мотали, и на мобилы порно снимали, чтоб потом залить в интернет, назвать педофилом, точка, да. Дочку ее зарезал, суку, кишки пустил я, блядь, наружу, и голову я отрезал умел, и принес ее Лизе в подарок, на день учителя ей башку подарил, она в шоке, его пиздец, дебил, я ей че повторю, твою мать, и поебал с размаху, и блядь, она кровь из носа вытирает, а я уже стул над ней поднимаю, хуяк в башке, стул развалился, и след сара хурился лыза. Я вообще ненавижу слезы, они меня бесят лоханские слезы, и когда слезы вижу и бучу, я поставил стрелу и лечу, прямо без киша, огонь, сука, бля. И достаю я тут дробовик, а Лизавета как закричит: не убивай, я засу, хочешь прямо сейчас или пизду? Да пошел ты нахуй, ответил я, нахуй мне уродка какая, бля. Я б тебя трахать стал только если бы больше телок на свете не было. И я выстрел ей в ебло, и разлетелось, блять, оно на месте рожи, кусок мяса с кровью. Ну и то стало даже симпатичнее, чем ее лицо от раха безличное. И вообще я ненавижу английский, я ебал в рот эту пиписку. Чё я вам чурка английский учить, байку я и тыску здесь. Нахуй эта херь нужна, буду по-русски базарить я, бля. А в английском даже матов нормальных нет, мазванки на всякий раз, что нет. Не про меня родной язык, бля, ё-моё пиздык чик-чирик. Английский хуйня!